Поп. Для попа темнота народа – источник дохода. Русская. Поп да бог, пока разум плох, а с ясным умом и без них проживем. Русская. Без попа в нашу пору пошла жизнь в гору. Русская. Не ступай на тропу, что ведет к попу. Русская. Помещик да поп – одного гнезда птицы. Русская. Попу да вору дай золотую гору. Им все мало. Русская. Вор вооружен руками, а поп языком. Мордовская. Читает божьи страсти, а глядит по сторонам, нельзя ли чего украсти. Русская. У попа глаза заведущие, а руки загребущие. Русская, украинская. Кому радость, кому горе, а попу все доход. Русская. Кому мертвец, а попу деньги в ларец. Белорусская. Вид у попа блескучий, а сам смердючий. Русская. В сидоре попе правды нет. Русская. Богу поклоны, а попам миллионы. Украинская. Бойся попа, как черт ладана. Украинская. Богу слава, а попу каравай сала. Русская. Большие поповские глаза, да не боятся греха. Мордовская. Волк волком не травится, поп с попом не судится. Русская. Врет поп складно, да нам накладно. Русская. Врет, как поп, и не краснеет. Белорусская. Лжет, как поп в церкви. Украинская. Все попы одним миром мазаны. Украинская. Волчья пасть, да поповские глаза. Ненасытная яма. Русская. Вселил Бог душу в попа, да и кается. Украинская. Все люди братья, со всех буду драть я, говорит поп. Украинская. Говорил поп, что гусей не ест, а дом полон косточек. Русская. Не быть попу святым, у него живот колесом крутым. Украинская. На глазах преподобен, а за глаза от греха не свободен. Русская. Голодного накормишь, а попа нет. Украинская. Господи, Господи, во что людям попы обходятся? Украинская. Дай, любит поп всякий, она никакой. Белорусская. За попом черт ходит следом, как тень. Белорусская. Знай, попа, маланья, носи чаще поминанья. Русская. Конь любит овес, а поп принос. Белорусская. Земля любит навоз, а попы принос. Русская. Жизнь теперь другой стала, не несут попу сала. Украинская. Поповский мешок прорвался, а зашить некому. Украинская. Поп попа хает, а глазом ему мигает. Русская. Карман сух, так и поп глух. Белорусская, русская. Дерет коза лозу, а волк козу. А мужик волка, а мужика поп. Русская. Если бы только два попа на всем свете были, то и то им тесно было. Украинская. Зачем попу тужить, ему и так повезет. Белорусская. Каждая ряса любит вкусное мясо. Белорусская. Кто с попом знается, тот раскается. Белорусская. Кто идет? Черт. Хорошо, что не поп. Белорусская. Попам да клопам жить добро. Русская. Люди умирают, родные плачут. Только поп да дьяк поют и пляшут. Украинская. Кому убыток, а попу доход. С живого и с мертвого дерет. Русская. Как проживут попы, если за один год не умрет 100 человек в приходе? Чувашская. Попы поют над мертвыми, а комары над живыми. Русская.